Глава 34. Лиза позвонила по делу. Собственно, другого звонка от нее Глеб и не ожидал. Хотя чего он бесится? Лиза вправе выбирать, с кем ей встречаться. Возможно, этот Денис не мужчина, а мечта? Наверняка весь до ужаса правильный, до приторности вежливый и до умопомрачения скучный. Неужели Лизе нравятся такие? Впрочем, это ее право. Она свой выбор сделала. Глеб сидел в зале и машинально перещелкивал каналы телевизора. Ничто не привлекало его внимания. Он услышал, как открывается дверь лифта. Глеб знал, пришла мама. Только ее и не хватало сегодня. Начнет читать нотации. Так все и произошло. Мама Глеба не успела переступить порог, как начала упрекать сына в легкомыслии. «Ты зачем притащил эту девицу в наш дом?» Сразу перешла она в атаку. «Я тебе ясно сказала, что придут Максаковы, и даже объяснила, зачем». «Я не понял, зачем я тебе понадобился в их скучной компании». Глебу захотелось повалять дурака. «Ты все отлично понял. Кристина прекрасная во всех отношениях девушка. Умная, красивая, с блестящим образованием». Мама прошла на кухню и села на угловой диван, эффектно закинув ногу на ногу. «Ты забыла добавить, из приличной и очень состоятельной семьи», — хмыкнул Глеб, опускаясь на высокий стул у барной стойки. «Зря иронизируешь, это немаловажно. Жениться тебе надо на девушке нашего круга, а ты устроил идиотское представление с кухаркой. Это было даже не смешно». «Я не собирался никого веселить», — заверил маму Глеб. Отцу, между прочим, Лиза понравилась. «Твоему отцу нравится трепать мне нервы, так же, как и тебе. Вы два сапога пара, эгоистичные, недальновидные. Ты же выставил нас полными идиотами перед Максаковыми. Они пришли познакомить свою внучку с тобой, а ты приволок эту девицу. Я не собирался участвовать в смотринах. Не надо меня демонстрировать как экспонат. Думаю, и Кристине это тоже не надо». «Было бы не надо, она бы не пришла к нам. А так девушка оказалась в глупом положении. Пришла познакомиться с тобой поближе, а ты явился с так называемой невестой. Мне с трудом удалось убедить Максаковых, что ты неудачно пошутил, что это всего лишь твоя прислуга, и тебе нравится эпатаж. Я заверила их, что с годами это у тебя пройдет». «Мама, если Кристина такая умная, красивая, богатая, то чего же она не вышла замуж в своем Лондоне или в том же Париже? Ты не подумала об этом?» Мама Глеба мученически вздохнула и подошла к окну. «Сделай мне какао», — попросила она сына. Глеб знал любовь матери к этому напитку и виртуозно варил его. «Похоже, сейчас кухарка была бы как нельзя кстати», – буркнул Глеб. «Ничего, можешь сам за мной поухаживать». Мама снова посмотрела в окно. «Жуткая погода. Ветер, холод. Хочется тепла и солнца, чтобы пели птицы, и по небу бежали легкие белые облачка». «Мама, ты не ответила на мой вопрос». Глеб помешивал молоко, чтобы оно не пригорело. «Что же все-таки не так с идеальной Кристиной?» «Я точно не знаю», – протянула мама. «Уверен, ты все знаешь. Ты же не можешь не держать руку на пульсе». «Ладно», – недовольно проговорила мама Глеба. «У меня очень проницательный сын. Просто я хорошо знаю тебя», – улыбнулся ей Глеб. В Лондоне произошел жуткий скандал. Кристина встречалась с одним политиком, англичанином, потомственным лордом. Он подло обманул ее. Оказалось, он женат, и у них с женой четверо детей. Двое приемных, двое родных. Развод невозможен. А связь с русской девушкой поставила под угрозу карьеру политика. «Понятно, лорд подло обманул бедную Кристину. Мама, ты же не настолько наивна. Кристина на раз-два могла выяснить, женат ее лорд или нет. Так что не надо делать из нее жертву». «Неважно. Да, она знала, что лорд женат, но надеялась на его порядочность и что он разведется». «Мама, ты себя слышишь?» воздел глаза к небу Глеб. «Давай называть вещи своими именами. Кристина была любовницей английского политика. Не получилось разрушить его семью. Ей отвесили пинка и вышвырнули за пределы британского королевства. И теперь ты хочешь, чтобы я женился на такой, как бы помягче выразиться, на такой стерве? Глеб, что ты говоришь?» – вспыхнула мама. «Неприлично так называть внучку Максаковых». «Я бы ее по-другому назвал», – признался Глеб. «Да воспитание не позволяет». «Да, ты прав, Кристина не идеальная партия, но все лучше твоей поварихи. Ты же, надеюсь, не всерьез увлечен ею?» «Нет, я ею не увлечен», – Глеб солгал, но это уже было неважно. Лиза сделала выбор, и это ее право. Он не станет лезть в ее жизнь, не станет умолять поменять решение. Это глупо и никому не нужно. «Я тебя очень прошу, просто сходи с Кристиной в театр, например, или своди ее в ресторан. Ей очень скучно в нашем захолустье». «Раньше ты не считала наш город захолустьем», — заметил Глеб. «И кто сейчас водит девушек в театр?» «Хорошо, в клуб, но лучше в ресторан. Там атмосфера намного приличнее. В клубе от музыки можно оглохнуть. И шныряют всякие темные личности». «Мама, меньше слушай подруг и еще меньше смотри телевизор», — попросил ее Глеб. Он закончил варить какао, налил его в чашку и передал матери. «Все, как ты любишь. Немного сахара и много молока. Я схожу с Кристиной в ресторан, но даже не мечтай, что я женюсь на ней. Я не подбираю объедки со стола английской аристократии». «Как ты выражаешься!» – печально вздохнула мама. «Хотя должна признать, ты совершенно прав. Эти Максаковы умеют внушить то, что им выгодно. Я даже не подумала, как выглядит на самом деле отъезд их внучки из Лондона. И уж совсем не подумала, что она была любовницей политика. Я думала, он сделал ей предложение, заморочил голову, обманул». «Поверь, мама, только в сериалах аристократы влюбленно смотрят на невинных девиц и занимаются с ними любовью после свадьбы. Кристина – обычная современная девушка, которая давно уже не девушка». От этих слов мама Глеба смутилась окончательно. «Я ужасно старомодна. У нас с твоим отцом все было иначе. Романтично, возвышенно, вздохи, цветы. Тогда было другое время». «Подозреваю, это иначе было только у вас с отцом», – усмехнулся Глеб. «И время было нормальное. Как и сейчас. Не в XIX веке прошла ваша молодость. Ты не желаешь видеть очевидных вещей. Просто ты слишком романтична и порой наивна». «А порой, на удивление, напористо, категорично и резко», – подумал Глеб. Но говорить этого вслух не стал. Не было смысла.